счастью, на стенах замка обнаружилось немало указателей. Видимо, многие гости здесь блуждали. Преподавательница, значит. Ну ладно, если это окажется не она, то выясню у нее про студенток с похожими приметами. Надо только придумать, что сказать, если спросят, зачем я ищу такую девушку, — размышлял про себя молодой человек. Поднявшись на второй этаж и миновав длинный темный коридор, Джереми обнаружил 15-ю аудиторию. Дверь в кабинет была открыта. Молодой человек заглянул внутрь и увидел, как над столом с книгами склонилась молодая девушка с длинными волнистыми рыжими волосами, заколотыми в пучок. Это была, несомненно, та самая незнакомка из будущего. Только здесь, в прошлом для нее и настоящем для Джереми, у нее не были до плеч подстрижены волосы, а еще она казалась не такой бледной и уставшей. Молодой человек деликатно кашлянул. Девушка вздрогнула, подняла голову от книг и с удивлением взглянула на него. «Добрый день», — немного растерянно произнесла она. «Вы ко мне?» «Да, да, вы мне и нужны», — поспешно закивал Джереми и зашел в кабинет, прикрыв за собой дверь. Ему не хотелось, чтобы любопытные ученики подслушивали их разговор. «Я что-то не припомню вас среди своих студентов», — довольно строго заявила девушка, поднимаясь навстречу своему гостю. «Для студента я уже слишком взрослый», — улыбнулся молодой человек. «Что же вам в таком случае нужно?» «Понимаете, дело довольно непростое. Даже не знаю, как сказать». «Ну уж, скажите, как есть». Девушка посмотрела на незнакомца с некоторой опаской, явно не понимая, что ему от нее потребовалось. «Ну, если в двух словах, в общем, в будущем, точно не могу сказать, через сколько лет мы поженимся. Я сам об этом не знал до вчерашнего дня. Но вчера вы, явилась ко мне в виде призрака. Ну, так работает заклятие, с помощью которого можно пообщаться с человеком из прошлого. И ты сказала, что мне грозит смертельная опасность. Но ты можешь мне помочь. Только здесь, в прошлом, то есть для нас в настоящем», — путанно объяснил Джереми. Глаза его собеседницы буквально округлились от удивления, но потом она вдруг улыбнулась. «Я все поняла», — доброжелательно проговорила она. Молодой человек даже приятно поразился такой догадливости и тому, как они быстро нашли контакт. «Я поняла. Вам нужно на кафедру психиатрии и психологии. Так это на третьем этаже, в другом крыле». «Да нет же!» — раздраженно поморщился Джереми. «Не нужен мне никакой психиатр». «Да, пожалуй, сами вы не дойдете», — с пониманием покивала девушка. «Давайте я вас провожу. Пойдемте, не волнуйтесь». Она хотела аккуратно взять молодого человека под локоть, чтобы вывести из кабинета, но, увидев черную метку на его запястье, испуганно отдернула руку. «Боже мой!» — в ужасе воскликнула она. «Вы знаете, что это такое?» «Да, поэтому я сюда и явился», — недовольно покачал головой Джереми. «Ты можешь мне помочь избавиться от этого?» «Откуда она взялась?» — спросила обескураженная девушка. «Один нехороший парень схватил меня за руку и оставил такой отпечаток». «Это невозможно. Это очень темная магия, очень высокого уровня». Его собеседница выглядела пораженной. «Если вам нужна помощь, вы могли бы просто сказать мне об этом сразу, а не нести весь этот бред. Я позову коллег, вместе мы что-нибудь придумаем». «Нет», — поспешно воскликнул молодой человек так резко, что девушка даже вздрогнула от неожиданности. «Никаких коллег не нужно. Наоборот, желательно, чтобы никто не знал о моем сегодняшнем визите, кроме вас. Без огласки, пожалуйста. Если вы хотели описать меня в своих научных статьях, то я неподходящий вариант». «Вы что, преступник?» Мэдлин задумчиво взглянула на Джереми своими большими карими глазами. «А если так, ты откажешься мне помогать?» — улыбнулся тот. «Нет», — серьезно ответила его собеседница. Мои моральные принципы не позволяют мне отказать в помощи человеку, которому грозит смертельная опасность. Иначе совесть потом будет мучить меня всю оставшуюся жизнь. Раз уж вы по какой-то загадочной причине пришли именно ко мне, я постараюсь вам помочь. Но не могу ничего гарантировать. Все-таки это очень сложная магия. Отлично. Я даже не ожидал, что у меня будет такая принципиальная и совестливая жена. Снова улыбнулся молодой человек. Прекратите, пожалуйста, нести весь этот бред. Или мне все же позвать психиатра? Нет, думаю, мы обойдемся своими силами, — отказался Джереми. Ждите меня здесь и никуда не уходите. Это в ваших же интересах. Я пока схожу в библиотеку и больничное крыло. Посмотрю в книгах, что можно с этим сделать, и узнаю, существуют ли целительные зелья на такие случаи. «Как скажешь», — пожал плечами молодой человек. Его неожиданная помощница смерила его пронзительным взглядом и молча скрылась за дверью. Джереми от скуки принялся разглядывать обстановку кабинета. Ему было очень любопытно, как и при каких обстоятельствах он мог в будущем познакомиться с этой учительницей. Идти заново получать образование молодой человек явно не собирался. Да и друзей такого круга у него не было. Кроме того, даже по мимолетному общению было видно, что Мэдлин — явная противоположность Джулии. По всем личным качествам, да и к миру криминала она никакого отношения не имеет. Молодой человек заметил на стене множество рамок с дипломами, сертификатами и почетными грамотами на имя Мэдлин Хоуп. Судя по всему, в этом кабинете девушка постоянно вела свои занятия. Также Джереми обратил внимание на фотографию на стене. Там было заснято, как смущенные преподавательницы вручают какую-то премию. Подпись внизу гласила, что новая знакомая молодого человека сама придумала новейшее уникальное заклятие. Сфера магии, так же как и любая другая, не стояла на месте и развивалась. Новые заклинания появлялись достаточно часто, но разработать их было трудно. Их создание отдаленно напоминало сложную компьютерную программу. По крайней мере, сам Джереми не смог бы сделать ничего подобного. Молодой человек уважительно хмыкнул и подумал, что такая умная подружка явно несет в себе свои плюсы. Она может помочь во многих вопросах. Правда, уговорить ввязаться в криминальные дела настолько порядочную девушку будет не так просто. Но Джереми ничуть не сомневался в своем обаянии и харизме. Молодой человек периодически доставал из кармана сотовый телефон и поглядывал на время. Его потенциальной помощнице не было уже почти 40 минут, так что он даже начал беспокоиться, придет ли она вообще. Вдруг робкая девушка испугалась и решила сбежать подальше от странного гостя. Это еще ладно. Самым худшим будет, если она решит вызвать полицию. На телефон молодого человека пришло сообщение от Джулии. Той, видимо, тоже стало скучно ждать, и она интересовалась у Джереми, куда это он так запропастился. Молодой человек уже и сам задумался, не пойти ли ему поискать свою рыжую знакомую, как она вдруг появилась на пороге. Девушка выглядела озадаченно сосредоточенной, а в руках у нее был железный лоток наподобие тех, что используют в больницах. Заинтересованный Джереми разглядел в нем какие-то черные бинты и склянки. Под мышкой девушка еще держала книгу в старой потрепанной обложке. «А я уже решил, что ты не вернешься», — усмехнулся молодой человек, спрыгивая с парты, на которую он уселся в ожидании. «Вы бы лучше сказали мне спасибо», — строго ответила преподавательница. «Найти такую информацию за столь короткий срок — огромное достижение. Не думайте, что нечто подобное можно отыскать в интернете. Для этого нужны специальные книги из закрытого фонда нашей библиотеки». «Да я не сомневаюсь, что библиотека у вас что надо», — согласился Джереми, вспомнив впечатляющую обстановку замка. «А тебе я буду очень сильно благодарен. Честное слово, возможно, в будущем я только из-за этого на тебе и женюсь». «Иметь мужа-бандита Боже, сохрани, — парировала девушка. Ни за что не поверю, что я когда-нибудь решу связать свою жизнь с подобным человеком. Нет, может быть, конечно, там в будущем у меня будет тяжелая черепно-мозговая травма. Ладно, ладно, не будем спорить, — улыбнулся молодой человек, подходя ближе. Рассказывай, Мэдлин, что ты там вычитала в своих пыльных книжках? Откуда вы знаете, как меня зовут? Несколько удивилась девушка. А, ну да, грамоты на стене. Она поставила на парту свой лоток и стала доставать из него все склянки. «Я, конечно, не хочу лезть не в свое дело», — сухо проговорила она, — «и вы можете не рассказывать мне всего. Но в книгах четко сказано, что такую метку не может оставить человек. Метки бывают разных видов, как и любые проклятия, но это уникально». «Кто же ее, по-твоему, оставил?» — искренне озадачился Джереми. Он прекрасно помнил, что загадочное темное пятно появилось у него на запястье именно после встречи с охотником. «Это мне было бы логичнее спросить у вас», — покачала головой Мэдлин, которая посчитала, что ее спутник просто не хочет говорить ей всей правды. «Но в книгах сказано, что такие отметки оставляют потусторонние существа. Их называют иллиры. Это что-то вроде демонов из параллельного мира. Их вызывают с помощью специального заклятия, принося кровавые жертвы. Приняв эти жертвы, иллир не может вернуться обратно в свой мир, не исполнив приказ того, кто его вызвал. Но если вдруг что-то напутать при обряде или жертвоприношением, то этот демон может убить и незадачливого вызывальщика. Учитывая все вышеперечисленное, можно понять, что к услугам иллиров прибегают нечасто. Так что вам повезло с ними встретиться. Или не повезло, смотря как посмотреть. «А какие поручения выполняют эти твои демоны?» — поспешно спросил молодой человек. «Они не мои. Я к ним не имею никакого отношения», — поморщилась принципиальная девушка. «Но полагаю, что зовут их не для того, чтобы помочь с работой по дому или починить машину. Их используют как убийц». «Ну, тогда все понятно», — рассмеялся Джереми. «Понятно, почему эту тварь не берут пули и боевые заклятия. И почему он одним ударом ноги уничтожил мой автомат. Мистер Рэй должен нам за такое задание в 3, нет, в 5 раз больше. Это же просто сумасшедший риск». Мэдлин вопросительно взглянула на своего собеседника. «Неважно», — отмахнулся тот. «Ладно, раз ты такая умная, значит, и от этой метки меня сейчас мигом вылечишь». «Боюсь, что это не так», — грустно покачала головой девушка. «Метку Элира снять невозможно. Я могу лишь провести ритуал, который отсрочит ее действие. И в запасе у вас будет не 3 дня, как это бывает обычно, а месяц». «Ты серьезно?» — возмутился Джереми. «Нет, спасибо, конечно, за старание, но это не то, что я хотел бы получить. В мои планы как-то не входило умирать в ближайший месяц. Да еще из-за каких-то дурацких иллиров, о которых я и знать-то ничего не знал до сегодняшнего момента». Его знакомая сочувственно развела руками, показывая, что она никак не может повлиять на эту ситуацию. «Я так понимаю, вы заинтересованы в том, чтобы изгнать иллира?» — осторожно начала она. «Ну, раз вы применяли против него пули и заклятия». «Ты удивительно догадлива», — хмыкнул молодой человек. — «Только при таком раскладе мне нет смысла за ним гоняться. Если я помру через месяц, с чего вдруг я должен тратить это время на выполнение заданий своего босса?» — «Нет, нет», — неожиданно поспешно заговорила девушка. — «Это как раз единственный шанс на ваше спасение. Если Элир уйдет в свой мир раньше, чем сработает метка, она просто исчезнет с вашей руки. Магия развеется». «Я правильно тебя понимаю, что, чтобы спастись, я должен отправить этого иллира по месту жительства до истечения месяца?» «Что же ты раньше не сказала?» — обрадовался Джереми. «Как это сделать? Нужно какое-то специальное заклятие, ритуал. Ты можешь его провести или хотя бы научить меня?» «Да, существует специальный обряд отзыва демона, но проблема в том, что провести его может только тот, кто вызвал иллира». — покачала головой Мэдлин. Вы знаете этого мага? — Вот черт! — Нет, конечно, не знаю. Зло сжал кулаки молодой человек. — Даже не представляю, кто это может быть и где его искать. — Но вам придется найти его и уговорить помочь. — А если его просто убить? — заинтересовался Джереми, которому не хотелось кого-то там уговаривать. Да и не факт, что этот загадочный незнакомец согласится. — Что? — удивилась его собеседница. — Если убить того, кто вызвал Элира, демон вернется в свой мир? — Да, конечно, со смертью мага его колдовство потеряет свою силу. — Но ведь это же... — Не надо! — поспешно оборвал ее молодой человек. — Не думай об этом. Тебе не стоит забивать свою умную голову такими грязными подробностями. Занимайся наукой, учи детей магии. А кто там кого и как убивает, не твоя тема. Девушка смогла лишь снова покачать головой в ответ на это. «Ладно, судя по всему, у меня еще очень много дел», — заявил Джереми. «Приятно было познакомиться, Мэдлин. Надеюсь, еще увидимся». Он уже собирался направиться к двери, погруженный в свои мысли, но девушка его остановила. «Ты собираешься найти своего врага за 2 дня?» — рассмеялась она. «Не хочешь провести обряд и растянуть поиски на месяц?» «Фу ты, черт! Столько новостей, что я об этом совсем забыл!» — смутился ее нежданный гость. «Что мне нужно делать?» «Садись!» — Мэдлин указала на стул рядом с ближайшей партой. «Давай свою руку». «Это не больно?» — усмехнулся молодой человек, послушно усаживаясь и протягивая запястье. На самом деле выбора у него, конечно, не было. Даже если бы предстоящая процедура была адски болезненной, пришлось бы терпеть. «Нет, не волнуйся. Такое может выдержать даже ребенок. Правда, дети вряд ли переходят дорогу Элирам, чтобы потом мучиться с метками. Не отвлекай меня». «Мне нужно сосредоточиться». Судя по всему, девушка была полностью сконцентрирована на предстоящей работе, поэтому даже перешла на «ты», сама этого не заметив. Она достала из лотка бинты и поочередно вылила в него содержимое своих склянок, попутно что-то нашептывая. Джереми попытался разобрать слова, но ничего не понял. Они были на каком-то незнакомом, возможно, даже уже не существующем языке. Мэдлин шептала до тех пор, пока над лотком не появился голубоватый дымок. Судя по всему, такой результат полностью удовлетворил колдунью, потому что она довольно кивнула и погрузила в лоток бинты. Голубое облако исчезло, и бинты из черных окрасились в белые. «Забавный фокус», — прокомментировал Джереми. Его помощница ничего не ответила. Она достала бинт из лотка и стала аккуратно наматывать его на запястье молодого человека, чтобы полностью закрыть черное пятно. Джереми ощутил приятную прохладу в руке. Слабая, но досадно ноющая боль полностью пропала под действием этих холодных бинтов. «Ну вот и все», — произнесла девушка. «Я постаралась покрепче закрепить повязку. Ведь ты должен проходить в ней, не снимая, до окончания месяца. Ну, или пока не изгонишь Элира». «Спасибо», — искренне поблагодарил молодой человек. Пока Мэдлин накладывала ему повязку, он украдкой разглядывал ее вблизи. Ее кожу, черты лица, завитки волос. Девушка обладала определенно привлекательной внешностью. Просто поначалу это не так бросалось в глаза из-за ее строгого голоса и манеры держаться. Впрочем, преподавательница в таком солидном учебном заведении и не могла вести себя иначе. «Чем я могу отблагодарить тебя за помощь?» — поинтересовался Джереми, поднимаясь с места. «Тем, что в будущем не женишься на мне», — усмехнулась Мэдлин. «Ладно, ладно, я шучу. Я не верю в эти бредовые истории про путешествия во времени. Хоть они и звучат довольно интересно. Мне ничего от тебя не нужно. Я помогла просто потому, что не могу отказать человеку, которому угрожает смертельная опасность. Тем более, не так уж и часто меня просят о помощи незнакомцы. Да и брать что-то из рук преступника может быть чревато. Я же тебя совсем не знаю. Может, ты фальшивомонетчик, или на твоих вещах отпечатки пальцев убийцы. Как благородно и одновременно практично. Невольно рассмеялся молодой человек. Ты правда очень умная девушка. А еще красивая. Ну, раз уж я не могу сделать для тебя ничего материального. Он быстро подошел к девушке и поцеловал ее. Джереми ожидал, что такая принципиальная преподавательница сейчас отвесит ему пощечину за подобную наглость и фамильярность, но та буквально застыла от удивления. Сложно сказать, что бы она сказала в ответ на это, но в дверь постучал один из учеников. По графику у них сейчас должно было начаться занятие. «До свидания, мисс Хоуп», — улыбаясь, бросил молодой человек и поспешил к выходу. Мэдлин проводила его растерянным взглядом. Она не могла сказать, что Джереми ей не понравился. Он был хорош собой и очень обаятелен. Но все эти странные истории про путешествие во времени и его явная связь с криминальным миром не могли не напугать девушку. Некоторое время она стояла погруженная в свои мысли, пока шум и беготня учеников по классу не привели ее в чувство. «Тихо! Перемена кончилась! Пора приступать к занятиям. Доставайте тетради, сейчас мы начнем проверку домашнего задания», — строго велела она. Но в мыслях у нее вертелось другое. «Кто же он все-таки такой?» — не могла успокоиться девушка. «Неужели он сказал правду?» «Нет, не верю. Это обычный мошенник. Наверное, прочитал где-то в газете, что я хорошо разбираюсь в магии, что меня награждали за открытие новых заклятий, и понял, кого можно попросить о помощи. Правильно. Кому лучше пойти молодому парню, как не к девушке, преподавательнице? Наверное, он решил, что улыбнется мне пару раз, поцелует, и я растаю. Что ж, в целом так и произошло». Довольный Джереми в это время вернулся в машину. Скучающая Джулия в ожидании него сидела, уткнувшись в телефон. «Неужели ты соизволил вернуться?» Недовольно бросила она, когда молодой человек сел в свой автомобиль. «Ты что там, тратил время на болтовню с друзьями? Они в итоге тебе помогли? Что за дурацкая повязка на руке?» «Сейчас все расскажу», — пообещал Джереми, заводя машину. Пока они выезжали обратно на шоссе, он действительно успел пересказать своей подружке все последние новости. «И Лиры», — задумчиво проговорила та. «Кажется, я что-то такое слышала, но не вдавалась в подробности. Где ты теперь планируешь искать этого колдуна, который вызвал охотника?» «Почему это я?» — удивился молодой человек. «Мистер Рэй поручил это задание нам обоим, и пока мы не избавимся от Элира и мага, вызвавшего его, наш босс не будет в безопасности. Так что ты заинтересована в том, чтобы мне помогать. И если за месяц мы не уложимся, тебе придется действовать самостоятельно. А одна ты, наверное, не справишься. И в итоге мы вновь встретимся, но уже на том свете. Потому что мистер Рэй тебя убьет». «Хватит!» — поморщилась Джулия. «Я все поняла. Куда мы едем?» «Предлагаю остановиться в каком-нибудь мотеле и нормально поспать. Я всю прошлую ночь просидел в яме, а перед этим носился как совраска по лесу. Сейчас я не в состоянии нормально соображать». «Надо отдохнуть», — предложил Джереми. Его подружка не стала возражать. «От тебя пахнет женскими духами», — поджав губы, заявила она. «Эти твои друзья-профессора все сплошь женского пола?» «Ага. А ты что, ревнуешь?» — рассмеялся молодой человек. «Главное ведь, что мне помогли. Неизвестно, когда мы сами догадались бы, что нужно искать какого-то Элира». «К чему ревновать?» — хмыкнула Джулия. «Знаю я всех этих училок. Это все сплошь немолодые и несимпатичные тетки. Вряд ли тебе такие понравятся, если только ты не страдаешь полным отсутствием вкуса». Джереми хотел сказать своей подружке, что она кардинально ошиблась, но передумал. К чему ей вообще знать о том, с кем он общается? Он перед ней отчет держать не обязан. «Знаешь, чтобы найти того, кто вызвал Элира, нам нужно понять, зачем этот человек это сделал», — поделился он своими мыслями, попутно внимательно следя за дорогой. Ясно зачем. Чтобы убить всех своих врагов. Неплохой способ, кстати. Пожала плечами девушка. Она тоже устала, и ей было лень о чем-то размышлять. Но они же не просто так стали его врагами. Понимаешь? Он выбрал их по какой-то причине. И если мы поймем, как связаны между собой все жертвы охотника, мы сможем выйти на того, кто его призвал. Терпеливо объяснил молодой человек. Согласись. Да, я с тобой согласна. Задумчиво кивнула блондинка. Как думаешь, кому мог так насолить мистер Рэй? Ха, да кому угодно. — рассмеялась девушка. — Наш босс далеко не ангел и не святоша. У него грехов в 100 раз больше, чем у нас двоих вместе взятых. И что-то мне подсказывает, не будет он с нами делиться сокровенным. Он не скажет нам, кто и за что хочет его убить. Хотел бы сказать, сделал бы это сразу. — Согласен, босс откровенничать не станет. Тогда нам нужно собрать информацию о тех, кого уже убил охотник. И подумать, как они могут быть связаны между собой. Хорошо. Как приедем, я звякну парочке наших коллег и попрошу выслать мне информацию. Будем играть в следователей. А что нам еще остается? Хмыкнул Джереми. Он был согласен играть во что угодно, лишь бы только избавиться от метки, потому что отправляться на тот свет ему совершенно не хотелось. И как только он найдет колдуна, который вызвал охотника, никаких церемоний с ним не будет. Молодой человек планировал сразу перерезать ему горло безо всяких там уговоров, чтобы действие проклятия отменилось наверняка. Вскоре они нашли мотель, который показался им вполне подходящим. Да и особых требований у вынужденных путешественников не было. Им явно не стоило располагаться здесь надолго. Джереми планировал отоспаться и сразу приступить к поискам, не теряя времени. «Помойка», — капризно заявила Джулия, оказавшись в номере. Он ей не понравился, несмотря на то, что был самым лучшим в этом мотеле. Впрочем, объективности ради, блондинка просто привередничала. Номер был вполне чистым и просторным. «Ты что, тут жить собралась?» Мне вполне достаточно того, что здесь есть ванна и кровать. Я мечтал об этом, сидя в той проклятой яме, — пожал плечами молодой человек. Он дал своей спутнице поручение выяснить все о прошлых жертвах охотника, а сам отправился в душ. Когда он вернулся, Джулия уже успела набросать целый список. — Оперативно, — похвалил молодой человек. — Ты работаешь с профессионалом, — пафосно заявила его спутница. «Изучишь?» «Нет, спасибо. Этим нужно заниматься на свежую голову», — отказался Джереми. Он лег в постель, полагая, что сразу уснет. Но напряженные события прошедшего дня и пережитые эмоции не давали ему погрузиться в сон, несмотря на усталость. Молодой человек чувствовал себя разбито, но при этом никак не мог заснуть. «Вот черт! Давно я не страдал бессонницей». Недовольно проговорил он, ворочаясь сбоку на бок. «Могу помочь тебе расслабиться», — кокетливо предложила его подружка. «Нет, спасибо, не хочу. Я устал, и голова занята мыслями об охотнике». «Ну я же тебе не головой предлагаю работать», — рассмеялась блондинка. «Ладно, ладно, раз ты такой капризный, могу посоветовать другой метод. Когда я не могу уснуть...» то наугад телепортирую из ближайшей библиотеки какую-нибудь книгу. Чаще всего это оказывается редкостное занудство, и я засыпаю уже на первой странице. Можешь попробовать». Джереми решил последовать ее совету. Он подумал, что неплохо было бы совместить приятное с полезным. Раз уж он собрался читать, то ему нужна книга, где есть какая-нибудь информация об элирах. Но так как с телепортацией материальных предметов у молодого человека было не очень хорошо, то в его руках материализовалось совсем не то, что нужно. Сперва ему попался справочник по свиноводству, который он под заливистый смех Джулии с раздражением забросил в дальний угол комнаты. Затем в руках появился огромный талмуд в желтой обложке. «Влияние уринотерапии на показатели ЭКГ», — вслух прочитал молодой человек. «Господи, да кто это читает-то вообще?» — с раздражением заявил он. «А ты попробуй. Вдруг откроешь для себя что-то новое и интересное». Его спутница уже едва ли не пополам сложилась от смеха. Ее неудачи Джереми искренне повеселили. Наконец, окончательно разозлившись, молодой человек сумел телепортировать из библиотеки бестиарий, где рассказывалось о различных магических существах из параллельных миров. Джереми остался крайне доволен своей работой, потому что в книге оказался небольшой раздел, посвященный именно Элирам. Там было вкратце, без подробностей описано, как их вызывают, какие жертвы для этого нужны, каким магическим потенциалом должен обладать колдун, взявшийся за столь рискованное дело, и какие последствия могут ждать его в случае неудачи. «Смотри, тут написано, что от Элиров нет защитных заклятий. Они могут напасть на абсолютно любого человека, но не могут причинить вред тому, кто ведет очень праведный образ жизни и не совершает грехов или ни разу за жизнь не использовал заклятий темной материи. Интересно, почему так? Эти демоны что, блюстители морали?» — поделился прочитанным Джереми. «Понятия не имею», — пожала плечами Джулия. «Какая тебе разница? Ты к таким людям явно не относишься. Таких вообще можно, наверное, по пальцам пересчитать». «Нет, тут сказано, что временный иммунитет от магии Элиров получает и тот, кто накануне совершил какой-то благой поступок». «Чушь какая», — заявила блондинка. «Мне кажется, это фантазии автора твоей книги. Я не верю. Но ты можешь проверить, если хочешь. Иди там бабку какую-нибудь через дорогу переведи или котенка сними с дерева. Глядишь, охотник передумает и заберет свою метку». Она хихикнула. Джереми тоже усомнился в прочитанном. Но книга постепенно выполнила ту цель, ради которой он ее телепортировал. Молодой человек сам не заметил, как уснул. Правда, сон его был каким-то тревожным. Ему снились кошмары. Во сне он постоянно убегал от преследующего его охотника по каким-то подвалам и катакомбам. Джереми прятался и отстреливался боевыми заклятиями, но демон из потустороннего мира был неуязвим. В конечном итоге он загнал молодого человека в тупик. Тот оказался прижат к холодной каменной стене и вновь ощутил на своей шее железную хватку чужих пальцев. «Почему ты не помог ей?» — сипло произнес охотник. «Кому? О ком идет речь?» — также хрипло ответил Джереми. Ему вновь показалось, что он сейчас задохнется. «За это ты должен умереть!» — безэмоциональным тоном проговорил демон. «За что?» — в отчаянии прохрипел молодой человек. «Скажи, что ты от меня хочешь? Кто такая она? Клянусь, я не понимаю!» Но охотник ничего не ответил, а лишь стал крепче сжимать шею Джереми. Молодой человек проснулся в холодном поту. Его кошмар был настолько реалистичен, что он не сразу сообразил, что это не сон, а поняв, испытал настоящее облегчение. За окном уже начинало темнеть. Значит, он проспал целый день. Джулии в номере не было. Судя по всему, она отлучилась куда-то по своим делам. Джереми был уверен, что его спутница никуда не сбежит и не откажется ему помогать, потому что мистер Рэй просто-напросто не позволит ей таких вольностей. Молодой человек стал анализировать свой сон. Тогда, стоя на краю ямы, охотник уже сказал это загадочное «она». Но о ком шла речь? Мысли Джереми вновь вернулись к той девушке, чье тело он нашел в ловушке в лесу. Кто она такая? Может, речь шла о ней? Но с чего молодой человек должен был ей когда-то помогать? Что он вообще должен был сделать? Предотвратить ее убийство? Но как? И почему именно он? Как так вышло, что охотник, а точнее тот, кто его вызвал, проявил к Джереми личный интерес? Ведь молодой человек делал все строго по заданию мистера Рэя. Иначе они никогда бы даже и не пересеклись с этим загадочным демоном. Размышление Джереми прервало появление Джулии. «О, ты все-таки проснулся», — заявила она, показавшись на пороге номера. «Уже ночь почти наступила. Ты весь день дрыхнешь». «Ну и что? Какая разница?» — огрызнулся молодой человек, у которого с просонья было неважное настроение. «А ты где была?» «Ходила перекусить. Не любоваться же мне на то, как ты храпишь», — пожала плечами девушка. «А ты есть не хочешь?» «Не-а». «Ну, тогда посмотри мой конспектик, раз тебе все равно делать нечего». Блондинка протянула ему листок, где написала что-то от руки. «Это имена и род занятий тех людей, которых недавно убил охотник», — пояснила она. «В этих случаях точно доказано, что убийца именно он». Мистер Алекс Флетч, владелец сети магазинов бытовой техники, вслух прочитал Джереми. Мистер Энтони Орин, топ-менеджер в компании Юста, занимавшийся разработкой отопительных систем. «Не понимаю, как эти люди могут быть связаны с мистером Рэем?» — недоуменно поинтересовался молодой человек. «Или они втайне вели какую-то криминальную деятельность?» «Нет, ничего такого», — покачала головой Джулия. «Разве что за первым есть какие-то грешки в плане махинаций с налогами. А второй мог тоже воровать что-то в своей фирме». «На первый взгляд, эти люди вообще никак не связаны», — продолжил размышлять Джереми. «Они работали в разной сфере. Они даже разного возраста. Этому Флетчу было 45, а Орину 29. А мистеру Рэю... А сколько, кстати, мистеру Рэю?» «Понятия не имею», — честно ответила его спутница. «Но точно не 29 и не 45. От 55 до 60, наверное». «Неважно», — отмахнулся молодой человек. «Главное то, что охотник почему-то выбрал именно их. Точнее, кто-то ему велел их выбрать. Их объединяет только то, что все они мужчины», — заметила Джулия. «Да, удивительно редкая примета», — хмыкнул Джереми. «И как нам это поможет?» «Я хоть что-то предлагаю», — обиделась девушка. «Знаешь, кто, пожалуй, может точно знать о причинах убийств этих людей или хотя бы догадываться о них?» — задумчиво проговорил молодой человек. «Полиция?» «Нет, полиция может ничего и не знать. Да и заставить их поделиться информацией будет трудно», — покачал головой Джереми. «Нам нужно перешерстить близкое окружение убитых. Родственники и друзья могут быть в курсе или догадываться обо всяких темных делишках. Скорее всего, они примерно знают, кто имел какие мотивы». «У Алекса Флетча есть брат Юджин», — вспомнила Джулия. «Они вместе занимались бизнесом. Правда, Алекс больше. Про Юджина ходят слухи, что он очень эксцентричный человек с непростым характером. Возможно, он и может что-то знать, но после убийства брата он не выходит из дома без охраны. Нигде без нее не появляется. Так что нам трудновато будет с ним поболтать. Хотя...» Она задумалась, а затем принялась что-то поспешно набирать в своем телефоне. «Что хотя?» — сгорал от нетерпения молодой человек. «Ха! Считай, что тебе повезло. Братец планирует свою вылазку именно сегодня», — усмехнувшись, заявила блондинка. «Какую еще вылазку?» — скинул брови Джереми. «Хочешь сказать, что именно сегодня он решил дать всей своей охране выходной?» «Ну, почти», — хитро улыбнулась девушка. «У этого Юджина есть довольно необычное хобби. Он любит ходить по магазинам. Точнее, по гипермаркетам». «Да уж, вот это хобби так хобби», — не удержался от саркастического замечания молодой человек. «Первый раз о таком слышу, чтобы люди ходили по магазинам. Круче этого, наверное, только увлекаться коллекционированием спичечных коробков». «Ты сперва дослушай, а потом язви», — укоризненно погрозила ему пальцем Джулия. «Он любит бродить по гипермаркетам в гордом одиночестве, чтобы не мешали другие покупатели и прочая шушера, недостойная его царского внимания. Поэтому он договаривается с владельцами магазина или менеджерами, те закрывают гипермаркет на нужный срок, никого туда не впуская. Флетч оставляет на входе свою охрану и в одиночку бродит по торговым залам. Не знаю, что уж он там делает, может, на тележках катается или швыряется товаром, но ему это в кайф. Внутри остаются только продавцы. А если продавцы на него набросятся, пока охрана не видит? Быстро поинтересовался Джереми, который любил учитывать все детали. Для этого в помещении временно ставится блокировка на магию. Персонал проверяют на наличие оружия. Колдовать они не могут. А то, что какая-то кассирша побежит душить этого Флетча голыми руками, маловероятно, — пояснила девушка. «Это, конечно, интересно. Только мы-то как туда попадем?» — хмыкнул молодой человек. «Охрана никого не пускает. Колдовать нельзя. И что делать? С таким же успехом мы можем и на улице к нему подойти». «Придумаем на месте, как пробраться в магазин. Какие у нас еще варианты?» «Мистер Рэй от нас не отстанет». «А как еще узнать, кто мог вызвать охотника? Мы понятия не имеем». Джереми прекрасно понимал, что его спутница, к сожалению, права. Делать было нечего. «Где это находится?» Вздохнув, поинтересовался он. Джулия показала ему место на карте. «Далеко отсюда, поэтому доехать мы не успеем. Придется телепортироваться, если мы хотим застать его там». Быстро собравшись и приведя себя в порядок, Джереми вместе со своей подружкой перенесся по указанному адресу. Они оказались на какой-то городской окраине. Вокруг были сплошь промышленные постройки и склады. Не успели рядом с ними погаснуть последние искры телепортации, как Джулия схватила молодого человека за руку и потянула к соседним домам. — Тише! Не будем привлекать внимание! — прошептала она. Девушка указала рукой в сторону ярко освещенного входа в гипермаркет строительных материалов и товаров для дома. В столь поздний час рядом с ним стояло несколько припаркованных дорогих машин, и ошивались парни в деловых костюмах. Джереми понял, что это и есть пресловутая охрана. Телохранители праздно слонялись и курили, видимо, в ожидании своего босса, который уже расхаживал по магазину. — Вот же ему не имется ночью сюда идти, — фыркнул молодой человек. — Ночью проще договориться с владельцами, — пояснила Джулия. Днем они могут лишиться клиентов, закрывая магазин. А в такое время покупателей всегда мало. — Логично, — вздохнул Джереми. — Только все равно непонятно, как мы пройдем внутрь. — Дай подумать. Может, здесь есть другой вход? Девушка задумчиво огляделась по сторонам. Кажется, в здание вел еще один вход, но рядом с ним тоже дежурил охранник. Нет, охранника, конечно, можно было вырубить заклятием, но это могло наделать лишнего шума и привлечь ненужное внимание. Возникнет суматоха, и Флетч успеет 100 раз телепортироваться из этого магазина к себе домой. Нужно было действовать аккуратнее. Джулия заметила, как к расположенному в стороне складскому помещению подошли двое парней в ярко-зеленых жилетах с эмблемой магазина. Склад располагался вне поля зрения охраны Флетча. Да и охранникам не было особой нужды туда заглядывать. Их босс был в магазине. «У меня есть одна идея», — улыбнувшись, проговорила девушка. «Какая?» — удивился Джереми. «Подожди меня здесь, я постараюсь быстро». Джулия бесшумно, словно тень, проскользнула в сторону склада. Она сделала это так тихо, что оба работника магазина даже вздрогнули, увидев ее рядом с собой. «О, что вы тут делаете?» — удивленно воскликнул один из них. «Магазин закрыт. Сегодня ночью учет». «Извините, я не знала», — скромно потупив в пол ярко-голубые глаза, ответила девушка. Сейчас ее можно было принять за наивную дурочку-простушку, но никак не за хитроумную стерву, выполнявшую различную щекотливую работу. — Шла бы ты домой, — вальяжно заявил другой парень. — Поздно уже, а здесь только склады и гаражи. Так себе местечко для прогулки. — Мальчики, понимаете, я спор проиграла. Мне теперь надо как-то выкручиваться», — еще более смущаясь, произнесла Джулия. Джереми, который наблюдал всю эту сцену со стороны и подслушивал с помощью усиливающего звук заклятия, едва не рассмеялся. «Чего?» — не поняли рабочие. «Ах, я была на девичнике и проиграла спор. Теперь я обязана подойти к любому продавцу в магазине и поцеловать его. И так несколько раз, представляете?» Она сокрушенно всплеснула руками. «Хе-хе, прикол!» — загоготал один из ее собеседников. «Мальчики, а можно я вас поцелую? Только давайте зайдем внутрь этого вашего склада, чтобы никто не видел. А то я тут стесняюсь. Но вы же никому не скажете. Мне просто очень надо. Я не могу спор нарушить». На глазах смущенной девушки едва ли не проступили слезы. Ее слушатели откровенно заржали. «Ладно, давай, заходи», — любезно предложили они. «Мы тебя и поцелуем, и что хочешь сделаем». Джулия прошла следом за ними в складское помещение, смущенно потупив глазки. Оказавшись внутри, она бегло огляделась, даже не вслушиваясь в болтовню ее развеселившихся спутников. Убедилась, что с улицы их компанию не видно, а затем молниеносно схватила с ближайшей полки небольшой, но увесистый огнетушитель и вмазала им по затылку одного из парней. «Ах ты!» — только и успел было воскликнуть его напарник, как огнетушитель полетел и в него. Девушка обладала просто превосходной реакцией и была неплохо натренирована. Нет, конечно, вздумая надраться без помощи магии с таким, как, например, Джереми, победа была бы отнюдь не на ее стороне. Но победить двоих абсолютно неподготовленных мужчин она была в состоянии. Особенно застав их врасплох. Джулия довольно хмыкнула и принялась шарить по карманам незадачливых работников. Быстро обнаружив магнитные ключи от входа и стянув с мужчин жилеты с эмблемой магазина, блондинка поспешно ретировалась, аккуратно закрыв за собой дверь и подперев ее снаружи какой-то тачкой. Джереми действительно не пришлось долго ждать. Вскоре его подружка появилась со своей добычей в руках. «Надевай!» — велела она, протягивая ему жилет. Второй уже был наброшен на ее плечи. «Я добыла ключи. Сегодня мы с тобой поиграем в продавцов». Девушка захихикала. Вся эта ситуация ее забавляла. «А если они знают настоящих продавцов?» Скептически поинтересовался молодой человек, накидывая жилет. «Ты что думаешь, охрана Флетча знает в лицо всех работников гипермаркета?» Фыркнула Джулия. «Не думаю, что они стали так заморачиваться. Возьмешь в руки пару коробок для убедительности и вперед». Джереми взял в руки какую-то картонную коробку, стоявшую рядом с дверью на склад, где сейчас отсыпались рабочие, и вдвоем с девушкой направился ко входу в гипермаркет. Охрана с интересом уставилась на них, приготовившись задавать вопросы. Но Джулия с невозмутимым выражением лица достала из жилета магнитный пропуск и продемонстрировала телохранителям. «Разрешите пройти? Нам нужно расставить товар», — недовольным тоном заявила она. Охранники посторонились, и блондинка в сопровождении тащившего коробку Джереми беспрепятственно вошла внутрь. Правда, перед этим один из телохранителей похлопал грузчика по карманам, проверив, нет ли там чего-то подозрительного. Но молодой человек, предвидя подобную ситуацию, специально оставил нож, который обычно всегда носил в куртке, в гостиничном номере. Пройдя подальше в магазин, Джереми поставил свою ношу на первое попавшееся место и пожаловался. «Тяжелая коробка. Там, наверное, какие-то запчасти». «Хватит ныть!» — шепотом огрызнулась Джулия. «Нам нужно искать Флетча. Веди себя, как ни в чем не бывало. Если мы начнем красться и таиться, он заметит и заподозрит что-то неладное». «Хорошо. А как станем действовать, когда его найдем?» Также шепотом ответил молодой человек. «Его надо припугнуть, чтобы он все рассказал. А может быть, даже убить, когда он выдаст всю информацию. Вдруг он запомнит наши лица. Лишние свидетели ни к чему», — кровожадно заявила блондинка. В таких вопросах она была менее принципиальной, чем Джереми. Молодой человек убивал только по приказу своего босса или когда вынужден был защищаться. И люди, ставшие его жертвами, были далеко не святыми. Чаще они сами имели прямое отношение к преступному миру, и на их руках тоже была кровь. Обычных людей Джереми никогда не трогал и не приветствовал бессмысленную жестокость. Джулии же было все равно. Она редко думала о ком-то, кроме себя, и ставила собственную выгоду во главу всего. Молодой человек был уверен, что если бы того потребовали обстоятельства, она бы избавилась и от него самого. Что уж говорить о каком-то там Флетче. Впрочем, в контексте данной ситуации девушка была во многом права. «И как ты предлагаешь его пугать? Голыми руками?» — недовольно проворчал Джереми. «Мой автомат разрушил охотник. Нож остался в гостинице. Боевые заклятия здесь не действуют». «Опять это нытье!» — отмахнулась Джулия. «Придушишь, если понадобится», — хладнокровно решила она. Девушка, находясь в компании своего спутника, предпочитала давать указания и поручать грязную работу ему. Они направились вглубь магазина. Молодой человек без особого интереса разглядывал бесконечные стеллажи с банками краски, образцами плитки и обоев. Увлечений, связанных с дизайном интерьеров, у него не имелось. «Смотри!» — неожиданно воскликнула Джулия. Джереми подумал, что они наконец-то нашли неуловимого Флетча, но девушка указала рукой на название отдела с товарами. «Садовые инструменты и техника», — вслух прочитал молодой человек. «Тебе что, проснулась тяга к огороду?» «Нет», — поморщилась Джулия. «Ты пожаловался, что голыми руками тебе работать неудобно. Может быть, лопатой или вот этой тяпкой тебе его убить сподручнее?» Садовый инвентарь действительно впечатлял. Той самой пресловутой тяпкой, на которую указывала блондинка, можно было запросто кого-нибудь прикончить. Она состояла из черенка, около метра в длину, и железного наконечника для обработки почвы. «Пожалуй, удобнее», — задумчиво проговорил Джереми. «Но я не хочу таскаться с этой ерундой. Можешь взять ее сама, если хочешь». Девушка последовала его совету и вооружилась загадочным инструментом с надписью «Тяпка-мотыга» на ценнике. Пока они с молодым человеком пререкались на тему того, как лучше пугать Флетча, тот сам пожаловал к ним. «Эй, вы двое!» — крикнул он, завидев парочку в одежде продавцов. «Почему у вас нет ценников на половине товара?» Джулия и Джереми переглянулись. Перед ними явно был Флетч-младший. Он походил чертами лица на фото своего убитого брата, только был моложе на пару лет и легче на десяток килограмм. «Эй, вы что, глухие?» — надменно повторил он. «Что это за гламурная огородница с мотыгой в руках?» Он кивнул в сторону девушки и противно заржал. «Смешная шутка», — одобрил Джереми. А затем, пользуясь замешательством их нового знакомого, почти молниеносно оказался у него за спиной и, обвив рукой его шею, применил удушающий захват. Вы что, чокнутые?» — прохрипел испуганный Флетч. «Я сейчас позову охрану!» «Никого ты не позовешь!» — кратчево произнесла блондинка, подойдя ближе. «Ты же не хочешь, чтобы я пробила тебе голову этой ерундой? Представляешь, какой позор! На следующий день все новостные ленты будут пестрить сообщениями. Юджина Флетча нашли убитым посреди магазина для огородников с тяпкой, застрявшей в голове. Такую дурацкую смерть и врагу не пожелаешь. Но ты однозначно прославишься». Джулия сделала вид, что хочет замахнуться. «Стой! Стой!» — застонал Юджин. «Тебе нужны деньги? Я отдам все, что у меня есть с собой. Мои часы стоят 50 тысяч, снимите их и забирайте. Я понимаю, что вы, ребята, наверное, живете бедно. Ты грузчик, а ты кассирша. У тебя даже нет средств на нормальный маникюр». «Что?» Уже вполне искренне возмутилась девушка, которая всегда тщательно следила за своим внешним видом. Флетч от нервов нес всякую околесицу. Джереми понял, что так они могут потратить много времени впустую и не узнать того, что нужно. Охранники хватятся, что их босс слишком долго не возвращается, и пойдут его искать. «Нам не нужны твои деньги», — поспешно проговорил молодой человек. «Нам нужна информация. Кто убил твоего брата?» «Что?» Удивленный Юджин даже замер и перестал вырываться. «Откуда я могу знать? Нет, нет, подождите! Полиция сказала мне, что это был профессиональный киллер, который действовал очень жестоко!» «Это мы и без тебя знаем», — оборвал его Джереми. «Кто мог подослать этого киллера?» «Да откуда я знаю?» — запричитал Флетч. «Если даже копы не в курсе, почему вы спрашиваете у меня? Кто вы вообще такие?» «Хватит морочить нам голову!» — строго прикрикнула Джулия. «Ты прекрасно знаешь, что никто не будет тратить деньги на киллера, чтобы убить обычного человека. Кому твой братец перешел дорогу? Может, это ты сам убил его ради наследства, а?» «Нет, клянусь!» — побледнел мужчина. «Я совсем ничего не смыслю в делах бизнеса. Без брата мне очень тяжело». «Твой брат совершил что-то криминальное? Может, он участвовал в каких-то экономических аферах, давал кому-то взятки, сам занимал, был должен, связался с бандитами?» Принялся расспрашивать потерявший терпение Джереми. «Нет, мой брат честно занимался бизнесом. Какой криминал? Он торговал пылесосами. Неужели вы думаете, что кто-то заказал его за неисправную соковыжималку и неработающий тостер? Он же не наркобарон. Кто вы вообще такие? Какое вам дело, кто убил моего брата?» Даже в такой критической ситуации Юджин Флетч не терял спеси и наглости. Решив немного ускорить темп признаний, молодой человек чуть усилил хватку. Заложник снова захрипел. «Подумай хорошенько, что противозаконного мог совершить твой братец? Может, он не был наркобароном, но сам покупал наркоту?» «Я не знаю, клянусь!» — застонал мужчина. «Все, что его интересовало, это жратва и шлюхи. Он не увлекался наркотой, ему хватало баров и... Боже!» Юджин Флетч смертельно побледнел. Джереми проследил за взглядом мужчины и от неожиданности ослабил хватку. Из-за стеллажей к ним бесшумно приближался охотник. В руках у него был огромный нож, напоминавший мачете. Воспользовавшись замешательством молодого человека, Флетч, как уж выскользнул из его объятий и бросился прочь с воплями: «Охрана! Охрана!» Завидев надвигающегося демона, Джулия испуганно завизжала. Она была не робкого десятка, но, помня о неуязвимости охотника к оружию и боевым заклятиям, испытала смертельный ужас. Джереми инстинктивно выдвинулся вперед, закрывая девушку собой и произнося мощное боевое заклятие. На его ладони вспыхнул огненный шар, готовый вот-вот сорваться и полететь в сторону демона, но тут... Охотник неожиданно замер, словно в растерянности. Эта немая сцена длилась буквально полминуты, как он внезапно развернулся и медленно пошел прочь. Не успели молодые люди осмыслить случившееся, как в магазине сработала система оповещения.